«Привет, Энира!» Алексей внезапно возник перед изумленной девушкой. «Здравствуй, а ты откуда? Тебе опять медпомощь нужна?» «Нет, благодарю», — гость заразительно засветился. «Что в планах? Никаких коллег не собираешься штопать?» «Кроме тебя, инвалидов не предвидится», — девушка расцвела в улыбке. «Как ты сюда попал без телепорта?» «Вопросы потом. Надо связаться с Тео и Орионом. Предстоит серьезный разговор. Поучаствуешь?» Алексей приобнял сестренку за плечи. «Я не могу тебе отказать». И Нира щелкнула по носу братишку. Бокс службы карантина. После детального сканирования личных архивов Алексея наступило время разбора поведения нарушителя. Четверо старых знакомых расположились за круглым столом в анатомических креслах. «Что ж, мне все ясно», — сказал Орион. «Зачем скрывал? И кто тебя этому обучил?» «Прям допрос какой-то». «Прости, издержки земного развития», — мягко произнес счастливый Алексей. «Багаж слишком ущербный. Помешал сразу быть искренним. Сначала, когда в первый раз попал сюда, просто испугался. Сам поразмысли. Все вокруг меня любят. Да что там говорить. А во второй раз решил, что так правильнее будет. Думал, в операторы зачислят и сам откорректирую. Меня внесистемная субстанция подготовила на втором уровне. Кто эта сущность, я не знаю». «А теперь?» — уточнил улыбающийся Тео. «Теперь я понимаю, что надо было сразу синхронизацию осуществлять. Но лучше поздно, чем никогда». «Тогда приступим», — Орион улыбнулся. «Рад был с тобой познакомиться, Алексей». «Взаимно». Виновник торжества обвел друзей взглядом, чуть задержался на девушке и подмигнул. «Энира, ты обеспечишь контроль в случае непредвиденных обстоятельств», — распорядился Орион, затем обратился к Тео. «Настройка?» «В прогрессе», — ответил проводник. Помещение внезапно замерцало, и присутствующие начали превращаться в чистую энергию, теряя свой привычный облик. В следующий миг Орион вполне обыденно выполнил подключение по всем бесконечным каналам необъятной вселенной, а его партнер Тео соединил несколько миров в единую систему, предоставляя оператору поле для деятельности. Объем искомой переменной вскоре оказался в распоряжении звездного архитектора, и пошла корректировка. Что случилось дальше, до конца не осознал ни один из участников операции. Мир резко колыхнулся, словно игрушечный домик, который случайно тряхнула детская ручка. Просто так, без причин. Затем раздался непонятный звук. И последовал акустический удар, будто в вакуум мгновенно закачали превышающий критическую величину в несколько раз объем газа. Мир лопнул. Живая тишина и нежный свет. Дежавю. Алексей открыл глаза и снова здравствуйте. Реанимация. Правда, на сей раз сестренки рядом не оказалось, хотя бокс ее. А может и другой. Они как клоны, все похожи. Но вибрационная составляющая точно Эниры. Оставалось ждать. Наконец, из-за стенки донеслось знакомое шипение. Затем появилась доктор с необычно сосредоточенным выражением лица. «Как самочувствие?» — прозвучал дежурный вопрос. «В порядке», — Алексей принял сидящее положение и спросил, что произошло. Девушка села рядом и начала отрешенно говорить. «Я толком не знаю, что произошло. Меня в системном процессе корректировки не задействовали. Со стороны наблюдала. И Нира замерла. «Ты так говоришь, словно в поминок вернулась», — Алексей улыбнулся. Девушка подняла взор и уставилась пациенту в глаза. «Тео почти полностью уничтожен. Восстановлением функций сейчас занимаются, но нет гарантий». «А Орион?» «У него состояние более-менее стабильное. Тоже пострадал». «И что теперь?» «Служба карантина тебя изолировала. Пока не решат проблему, ты полностью ограничен. Я хотела, чтобы тебя тут на время разбирательств оставили, но мне отказали». «Не переживай», — ободрил сестренку Алексей. «Где наша не пропадала?» И вот тюрьма. Вернее, бокс Алексея, но стенки теперь все глухие, кроме внутриквартирной. Этакий домашний арест, без права переписки и свиданий. Шло подобие времени. Ситуация не менялась, изредка лишь включалась видеопанель с очередным чиновничьим отчетом о проделанной работе. Тео восстановили, Орион тоже вернулся в ряды сподвижников. У всех все в шоколаде, только путешественнику от этого не легче. После неудачной попытки синхронизации и последующего заключения под стражу, Алексей намеревался сбежать к своей родной женщине. Но куда-то задевался путеводный волос. А волновая составляющая хозяйки была настолько сложной, что сгенерировать ее без помощи свыше не хватало ресурсов. А может, и законники догадались о намерении и подкрутили необходимые настройки, чтобы арестованный чего не учудил. Итак, в один прекрасный день, в кавычках, состоялся очередной сеанс связи, который принес нерадужные вести. Алексея собирались вновь синхронизировать. Только сразу намекнули, нарушен внутренний баланс объема переменной. Поэтому в результате кто-то в этом объеме может пострадать. Нетрудно догадаться, кого они имели в виду, и кто окажется крайним или жертвой в следующем кризисе. А поскольку Алексей хоть и ограничен, но не в свободе волеизъявления, очередной нонсенс, то дата проведения корректировки остается за ним. Как будет готов, так и компенсирует. Светлая память. Находясь под впечатлением от предстоящих перспектив, Алексей лежал на плюшевом полу и прощался сам с собой. Угрожала ведь не смерть, а полнейшее расщепление – это две большие разницы. Сознание незаметно и плавно переместилось в другое измерение. Путешественник отчетливо вспомнил, как отдыхал в родном нежном лоне Вселенной. Шептал Алексей. Голова Алексея вновь покоилась на женских бедрах, а нежные пальчики гладили его по голове. Сколько он пролежал так, неизвестно. «Теперь я готов», — тихо, но решительно произнес Алексей. «К чему это ты готов?» Прозвучало иронично. Мужчина поднялся из ласкового покоя, сел рядом с гармонией и удивленно, словно видел ее первый раз в жизни, уставился на свет. Они находились у Алексея в доме. Он почему-то решил, что событие тянется из личной истории, но это оказался не архив. Она была рядом. Конечно, родная явилась на зов, По-другому и быть не могло. Мне ведь не выжить, родная, поинтересовался Алексей умиротворенно. Я что-нибудь придумаю. Женщина протянула руку и начала гладить по щеке Алексея, а ее взгляд стал увлекать мужское сознание вглубь. Подожди, прошептал наполовину одурманенный мужчина. Если я сейчас не выдержу взаимодействия, то смысл переменный. Не переживай, мягко оборвала она. Барьер ты осилил. Теперь мы можем обняться. Ты ведь мне не откажешь. Спустя непонятный промежуток потока сознания. Алексей, словно только народившийся ребенок, примостился поудобнее на женском лоне и уже из привычного для себя положения тихо нашептывал. Но как? Как такое возможно? Во что ты меня превратила? Я стал твоим светом. Вот так, женщина засмеялась. Слегка угомонив потрясенное сознание, Алексей приступил к выяснению интересных моментов. У меня некоторые данные конфликтуют с личным архивом. Дыбом встали. Женщина, кто? Рассуди сам. Что является определяющим? То, что индивидуум вбил себе в голову, или то, для чего предназначен? Женщина, получается, способна качественно защитить? Безусловно, подтвердила она. Но ее защита заключается в предвидении и исключении причин, ведущих к опасным или вредным событиям. В основе грамотное взаимодействие, подготовка и сознательность. Мужчина стреляет, женщина обеспечивает стрелка, чтобы не мешали. Условия для стрельбы создает, тарелочки в воздух подбрасывает, цели указывает. Результатом наслаждаются вдвоем. Иногда меняются ролями. По уровню потенциала равнозначные, но разные, хотя и условно. Как я уже говорила, главное предназначение, а не привнесенные принципы. Стреляет тот, кто создан стрелком. У женщины кое в чем есть преимущество. Только мало кто из мужчин это способен оценить. И мало женщин, которые желают развиваться. Почти все, независимо от пола, норовят реализовать господство вместо развития. Паразитизм – это нормально. Еще с истоков земной эволюции. Понятно. А мой родственник? Алексей в очередной раз поднялся и уселся напротив гостей, точнее хозяйки. У меня не хватит опыта, чтобы его одолеть. Его ресурс на голову выше моего. Гармония загадочно взглянула в мужскую суть и, одарив Алексея одним из бесчисленных вариантов света, вымолвила. Я ведь сказала, что-нибудь придумаю. Ты мне веришь? Перевозбужденного от пережитого в текущее мгновение мужчину, последний подарок привел в состояние дополнительного прозрения, и он словно под гипнозом произнес: «Я понял, родная, без тебя меня нет и никогда не было». «Конечно, любимый, ступай и ни о чем не беспокойся, я тебя защищаю».